Глава 7. Люди мои по-прежнему не могли видеть челнок, несмотря на то, что я заранее проявил наш транспорт для него. По моей просьбе он не указывал на челнок ни одному другому члену своего племени. Эта просьба была одновременно проверкой на вшивость. Если бы он проболтался, корабль оказался бы проявленным для всего племени, и нам бы пришлось двигаться дальше в будущее, искать другое племя, чтобы все, видевшие нас, умерли, не имея возможности указать на челнок никому другому. Поэтому посадка на ионных движках, должно быть, со стороны выглядела весьма впечатляюще. Гром, огонь, дым и даже атмосферные разряды. Я специально добавил газа маневровыми двигателями, чтобы у стороннего наблюдателя не осталось никаких сомнений в чудесности явления, и его нельзя было списать на обычную грозу или бурю. Мы приземлились на вершине небольшой возвышенности, над лагерем. Когда буря, вызванная нашим появлением, утихла, Мой уже стоял в заранее оговоренной точке, ожидая знака. Я активировал навигационный маяк. Яркие синие огоньки начали мигать попеременно на сдвоенном киле челнока. Через мощную бортовую оптику я видел, как Мой кивнул, поклонился и направился в нашу сторону. За ним, к счастью, никто не следовал. Как только он оказался внутри периметра, я активировал силовое поле. Но в этот раз оно было перенастроено на поражение. Любое живое существо крупнее орла, которое попыталось бы пересечь невидимую границу, было бы немедленно уничтожено энергетическим импульсом. Моя, следуя моим указаниям, должен был предупредить об этом свой народ. Я встретил нашего подопечного у входа, спустившись к подножию короткого трапа. «Я выполнил в точности так, как ты указал». Мой опустил голову. «Отлично». Я кивнул и ободряюще улыбнулся. «Нам нужно очень многое обсудить, поэтому приглашаю тебя на борт». С этими словами я отошел в сторону от трапа и сделал приглашающий жест. Мой вдруг побледнел, словно чего-то сильно испугавшись. Я увидел на его лице внутреннюю борьбу. Но потом он взял себя в руки и ответил твердо. «Если такова твоя воля», — сказал он, делая первый шаг по трапу. Я пожал плечами и следом за ним поднялся на борт. Очень хотелось спросить, что его так испугало, но я не стал этого делать. Все-таки я еще не слишком хорошо знал их культуру. Мало ли, вдруг наш гость мог оскорбиться. На главную палубу со смехом выбежал лев. Следом за ним показалась Таис. Она шикнула на приемного сына. Тот опустил голову и покорно взял ее за руку. Вместе они скрылись за дверью своей каюты. «Твои посланники?» На лице Мой было смешанное выражение. Напряжение, выдававшее глубоко спрятанный страх, перекрывалось надеждой и... Пожалуй, да, это была симпатия. Что ж, если наш подопечный любит детей, значит, мы в нем не ошиблись. Слово «посланники» он произнес с таким выражением, что, очевидно, оно имело не бытовое, а более возвышенное значение. То есть, скорее, это были «посланники». Или даже «малахим», без перевода. Потому что я не уверен, что могу адекватно объяснить все нюансы на русском. «Можно и так сказать», — улыбнулся я. «Пойдем. Нам действительно надо многое обсудить. Это будет сложно, но я вижу, что ты смышленый парень. Надеюсь, поймешь». Мой потрясенно молчал, глядя на панораму марсианского города. Изображений будущих земных городов у меня под рукой не было, и я решил, что ближайшей аналогии будет достаточно, чтобы произвести нужное впечатление. «Это потрясающе», — произнес он, наконец, севшим голосом. «Это твое царство, да?» «Не совсем так», — ответил я. «В будущем не будет царств в том значении, как ты сейчас понимаешь это». «Это твое не царство», — кивнул Моя. «И оно расположено там?» Он указал пальцем вверх. «Туда, куда способна лететь эта птица?» «Оно было там расположено», — вздохнув, сказал я. «Сейчас это все уничтожено». «Была война? Враги забрали твое не царство? Поэтому ты здесь? Ты хочешь, чтобы мы стали твоим не царством?» «Не совсем так», — ответил я. «Это все произошло слишком давно. Того врага уничтожили, но оружие, которым он был уничтожен, оказалось слишком сильным, поэтому мое не царство тоже пострадало. Пришлось оттуда забрать всех детей и переселить в другое место». «В какое место?» — нахмурился Моя. «Сейчас это не имеет большого значения. Мы еще вернемся к истории, если ты захочешь. Но сейчас пойми. Мы хотим, чтобы люди пришли к тому же здесь, на земле». «Мои люди смогут построить такой город?» Он недоверчиво нахмурился. «Смогут, не сомневайся», — ободряюще улыбнулся я. «Но для этого должно пройти много, много лет. И нам нужна твоя помощь». «Я никто по сравнению с тобой и твоими Малахим». Моя покачал головой и опустил глаза. «Вы очень могучи». «То, что я тебе показал, оно возможно», — вздохнул я. «Но пока что все идет не так, как нужно, понимаешь? Мы хотим хорошего будущего». «Я все сделаю, как ты скажешь», — ответил он. «Только сумасшедший не послушал бы тебя, увидев то, что видел я». «Вот и отлично», — сказал я. «Давай поступим так. Мы начнем с простых правил, которые помогут тебе сохранить жизнь твоим людям. Я расскажу их тебе. Ты можешь их даже не запоминать. Я потом дам тебе их. Они будут записаны вашим языком на специальных пластинах, которые могут храниться тысячи лет. Ты сможешь сверяться с записями, когда это будет необходимо». Моя кивнул, продолжая пожирать меня глазами. «Да ты садись». Я кивнул на ближайший стул, стоящий возле круглого стола в центре оперативной рубки. «Как я сказал, разговор предстоит долгий». Он осторожно сел, подобрав полы своей одежды. «Смотри, какое дело», — начал я. «Твои люди оказались в новых условиях, это понятно. Но иногда они ведут себя как совсем неразумные дети. Помнишь, как еще на берегу моря два подростка поймали рыбу-камень и пытались зажарить ее на костре?» «Помню я есть», — Мой опустил глаза. «Спасибо за твое милосердие. Ты запретил есть рыбу без чешуи, и мы будем хранить этот запрет в поколениях». «Вот отлично», — улыбнулся я. «Теперь вот что. После забоя скота твои люди подкармливают других животных остатками мяса и субпродуктов, добавляя их в заготовки травы. Это очень плохо». «Мы не будем больше поступать так», — кивнул Моя. «Понимаешь, это может показаться хорошо, потому что скот больше набирает вес. Но на самом деле при таком способе мать может съесть своего ребенка. А скот — это все-таки млекопитающий. Для них это очень вредно. В мясе есть такие частицы, из которых оно состоит». «А вот как объяснить на языке, где нет даже понятия белок, не говоря о прионах, опасность этого вида заболеваний?» Я выкручивался как мог. «Эти частицы могут заразить мозг животного, а потом попасть в молоко, из которого вы готовите блюдо, в котором даже мясо варите». «Мы не будем варить молодняк в молоке», — сказал Моя. «И кормить скот мясом», — добавил я. «И кормить скот мясом», — согласился он. Разговор действительно вышел долгим. Мы обсуждали основы безопасной кулинарии, основанные на доступных в этой местности продуктах, и в первый день даже близко не успели подобраться к вопросам гигиены и эпидемиологии, которые тоже были крайне важны. Я отдал Мое свою каюту, а сам решил пока поспать в рубке, на полу, и притащил туда матрас. На челноке было тесно. Остальные жили в куда худших условиях, чем я, так что я не считал вправе еще сильнее их уплотнять. Людям, которые так много времени проводят в столь необычных условиях, нужен хотя бы минимум комфорта. Так что лучше я потерплю какое-то время, которое займет обучение Мое, чем получу маленький социальный взрыв. Кай, увидев мои манипуляции, не принимая никаких возражений с моей стороны, оттащил мой матрас в свою каюту и перестелил на него свою постель. «Понимаю твои мотивы», — сказал он, доставая запасной комплект постельного белья. «Но это неправильно. Команда не поймет. Командир должен быть отделен от команды. Хотя бы так. Ты же читаешь книгу «Ветра и крови», там есть подробно об этом». «Ладно, ладно», — сдался я. «Твоя взяла. Ты прав». «И этим людям нужен храм», — добавил Кай, как бы невзначай. «О чем ты?» — насторожился я. «О храме?» — как ни в чем не бывало, продолжал напарник. «Ты ведь понимаешь, что создаешь религию?» Я растерянно опустился в кресло возле рабочего стола. «Действительно. Странно, почему мне не приходило это в голову раньше?» Гайя, Катя настолько мастерски овладела искусством манипуляции, что за все это время, обсуждая наши планы, мы ни разу не произнесли слово «вера» или «религия». Впрочем, это неудивительно, учитывая произошедшее между нами, но Кай, безусловно, прав. Хоть я и стараюсь объяснить Мое суть своих рекомендаций, и он очень умен для этой эпохи, но большинство вещей он просто не понимает, потому что даже в языке нет близких понятий. Взять те же прионы. Уйдут годы, чтобы обучить его всему, а у нас просто нет этого времени. Поэтому мы и вынуждены прибегать к другим способам убеждения в своей правоте». «Что, не думал об этом?» — продолжал Кай. «Гриш, все то, что ты делаешь, окажется тщетным без твердого фундамента. Этому народу нужен храм, понимаешь?» «Кай, они не такие, как вы», — ответил я. «Ты ведь помнишь, что сказала Гайя? Наша цель — создать определенную моральную базу, которая позволит им удержать баланс между рождением осознанных эгрегоров и стремлением к самоуничтожению. У вас ведь было все по-другому. Ваша вера возникла естественным путем и развивалась так, как должна была». «Откуда ты знаешь?» Кай пристально посмотрел на меня своими глубокими черными глазами. И после этого взгляда мне стало не по себе. «А, действительно, с чего я взял, что их общество развивалось совсем без присмотра? Да, они были первой версией человечества. Но это не значит, что у них не было своих проблем. Может быть, они действительно сами пришли к своей вере, а может и нет. Что в этом мире может быть случайного, если даже наши планеты созданы искусственно, из похищенного у нашей звезды материала?» «Я не знаю этого», — ответил я. «Но, пожалуй, ты прав. Мы сделаем им храм. Такой, какой не видела еще ни одна религия. С настоящими чудесами. У нас ведь есть несколько голографических проекторов с трансмиттерами на складе, да?» В ответ Кай улыбнулся и кивнул.